И в те дни, пока купцы торговали в Фикаре, сам Элрике торчал в узкой комнате трактира, что размером больше напоминало шкаф, и корпел над кристаллом маны, пытаясь увеличить его внутреннюю вместимость. Получалось нечто странное, не существовало таких рун среди светлой магии, и среди четырех элементалей тоже, оставалась лишь тьма и жизнь, но нужная Элрике руна магии жизни способна лишь увеличить резерв для маны своей направленности, при этом закрыть этот доступ для всех остальных стихий. Оставался лишь один, единственный вариант – руна тьмы, которая в королевстве не приветствовалась. Церковники же вообще могут за такое сжечь во славу Светлоликого, но Элрике и так уже рискнул всем, даже собственной свободой, и все ради того, чтобы создать этот сраный голем. О мечтах с присуждением ему третьего ранга Элрике больше и не мечтал, только бы создать голема, и это главное. Собственной кровью Элрике нанес на кристалл темную руну с весьма внушительным резервом маны внутри, однако перед этим он знатно подстраховался, нанеся на кристалл сдерживающую, блокирующую, контролирующую вязь. Работал Элрике днями и ночами, миниатюрным инструментом вырезая на гранях кристалла почти невидимые символы. И, наконец, кристалл был готов. Темная руна и сдерживающий ее контур были готовы. Элрике вложил в кристалл около трех своих резервов, и там еще оставалось место. Однако при этом кристалл стал вести себя странно. Он мог неожиданно взлететь над столом и вспыхнуть сиреневой вспышкой, раскидав в стороны все предметы, что лежали с ним рядом. Элрике это не понравилось, и он решил перестраховаться еще раз. Купил за десяток медиков простую резную шкатулку с железной пряжкой и нанес на ее поверхность столь мощные подавляющие ману заклинания, какие только знал. Жаль только, что дерево очень недолговечный материал, и не способно оно удерживать ману долго. Шкатулка и месяца не проживет, однако месяца от нее и не требуется. Ее вполне должно хватить, чтобы Элрике вернулся домой и принялся за кристалл вновь. У него в планах было опоясать камень несколькими золотыми кольцами с управляющими контурами, чтобы кристалл был полностью под его контролем. А пока купцы вполне успешно завершили торги и отправлялись обратно в Риц, и Элрике, конечно же, поехал с ними. Так всяко безопаснее. И вот Элрике сидит в трясущейся открытой повозке, под ногами его уложены сумки, рядом сидят другие попутчики, которые также, как и он, за небольшую плату путешествовали с торговым караваном. Только должно быть, их плата была гораздо выше, чем у Элрике. Все же знакомства и договоренности решают многое. Так подумал самодовольно Элрике, но вновь вспомнил о своих новых долгах в гномьем банке, и самодовольство его вмиг исчезло. К тому же, сумка у его ног, в которой лежала шкатулка с камнем, куда-то неторопливо ползла вбок. Приближаясь к ногам сидящей рядом очень недовольно дамы в годах, что всю дорогу кидала на Элрике очень сердитые взгляды, и всего лишь из-за того, что Элрике перед дорогой решил надушиться ароматической водой с весьма едким цитрусовым запахом, и в начале пути эта сердитая дама очень долго и часто чихала, у нее, видите ли, на цитрусовые фрукты аллергия. Какой абсурд, ну откуда это было знать Элрике? Но он все же решил не злить эту скверную женщину, и вовремя словил убегающую от него сумку. И в этот же миг, во главе каравана, послышалась заливистая брань стражи. Караван встал, впереди заржали лошадь, лязгнул металл, и вскоре раздался человеческий крик боли, а затем окрик главы каравана: «Всем к бою, бандиты!» Элрике привстал на своем месте, желая получше рассмотреть, что происходит вокруг и откуда именно на караван напали, но увидел лишь размытые силуэты где-то впереди и мелькание теней среди повозок. Однако он знал, что на караван всегда нападают с двух сторон. К счастью, это знали и защитники каравана. Несколько всадников промчались мимо, желая поскорее настичь последние повозки, которые в этот миг уже грабили. Элрике заметил и там шустрые худощавые тени, навьюченных лошадей, и несколько арбалетчиков, что уже успели нацелиться на подъезжающих к ним защитников каравана. Бой будет проигран. Вдруг дошло до Элрике совершенно отчетливо. Матрона, что сидела рядом с ним, довольно неуклюже и толкаясь, вылезла из повозки и устремилась к заснеженным кустам, что росли у тракта. На спине она тащила здоровенный саквояж, лицо у женщины все вздулось от напряжения, к щекам прилила кровь. Она стремилась сбежать из каравана как можно скорее, обезопасить свою жизнь и свои вещи. Элрике уже хотел последовать за ней, как ногу Матроны прострелили болтом, сумка вывалилась из ее рук, сама она валялась на снегу, бешено вереща, а с конца каравана к ней бежали двое бандитов, и тот, что впереди, бежал очень шустро и в руках его мелькал длинный кинжал. Второй бандит был позади и перезаряжал на ходу арбалет. Элрике бросил взгляд в изголовье каравана, надеясь, что помощь скоро подоспеет к ним, но там было все было так же. Тени бандитов шлялись от телеги к телеге, вытаскивали наружу купцов и прислугу, и чуть в стороне, в припорошенных снегом зарослях они вырезали тех оставшихся, что пытались сражаться и тех, кто пытался бежать. Выхода нет, защитникам неоткуда взяться, но Элрике же маг, и он на кое-что все же догоден. В голове всплыло атакующее заклинание «Земляной рокот дракона», с его резервом рокот не вызовет большой тряски, но заставит окружающих вопить от страха, а ему даст возможность сбежать. В конечном счет до Рица осталось дня три пути, он может дойти и сам. Так он подумал, и даже встал в повозке, выбирая точку, которая станет центром заклятия, выбрал ель большую, мохнатую, всю снегом укутанную, шагов в 20 от себя. Принялся читать заклятие, а рокот земли, а поступ того, кто в недрах таится. «Услышь меня, меридеевый зверь, и провозгласи власть свою над». Дочитать Элрике не успел, услышал лишь как скрипнула повозка, кто-то вскочил на нее махом, рядом заголосили люди, но яснее всех он услышал грубый окрик: «А ну заткни рот, падаль волшебная!» Его схватили за плечо, развернули, и не успел Элрике рассмотреть лица грубияна, как на его собственное личико опустился кулак. Элрике никогда сильным телосложением не отличался, никогда в жизни ему не приходилось драться, и для коротышки мага хватило одного удара, чтобы напрочь потерять связь с миром. А когда он вновь открыл глаза, то оказалось, что голова у него ужасно болит. Один глаз заплыл. Рядом сидят люди хмурые, некоторые в ссадинах, один мужчина держится за живот, между его пальцев сочится кровь, он весь бледный и старается смотреть в пол повозки, именно туда, где сейчас лежал Элрике. Взгляды их встретились. «Вы проснулись, как себя чувствуете?» Мужчина чуть улыбнулся. Элрике видел, как с бледного лба мужчины скатилось пару капель пота, незнакомец вытер их рукой, чуть проморгался и вновь посмотрел на Элрике. «Я вроде бы в порядке». Элрике ощупал на всякий случай грудь, живот, присел. Никакой боли он не ощутил, но увидел, что за этой повозкой, позади плетутся еще три, и на каждой из них люди выглядели хмурыми, некоторые побитыми, некоторые лежали без чувств. Каждая повозка была запряжена тягловыми мулами, и ни одной лошади вокруг не наблюдалось. Элрике развернулся и посмотрел в изголовье каравана и тут же обнаружил, что никакого каравана уже и нет вовсе. Лишь три открытые повозки, в каждой из которых битком сидят люди. Элрике вновь перевел взгляд на мужчину с раной в животе. «А вы-то как себя чувствуете?» «Скверно, молодой человек. Меня зовут Элрике». Он протянул руку вперед, касаясь живота мужчины, отодвинул в сторону зажимающие рану ладони, кровь тут же хлынула сильнее, но тут рука Элрике вспыхнула зеленым, он зачитал не очень длинное заклинание исцеления малой руки. Кровь перестала течь вовсе. «Подлатал вас немного, но крови вы, наверное, потеряли немало, потому будьте осторож». Мужчина отмахнулся, на его лице улыбка расцвела уже по-настоящему. «Да бросьте, господин Элрике. Если я до сих пор не издох, значит теперь точно до дома доберусь. Меня Гишоном звать, к слову». Они пожали руки, но тут же Элрике окликнул молодой паренек с русой косой за спиной и весьма женственным лицом. «Эй, маг, у нас тут и еще раненые есть. Подсобишь?» Элрике кивнул и перебрался в другую телегу. К его изумлению, там оказалась та самая тетка, что не выносит запаха цитрусовых. Узнал он ее лишь по убогому серому платью с несуразно длинным подолом, который теперь был разорван, лодыжка кровоточила, но рана от болта была пуста, древко переломили и снаряд кровавый лежал рядом. Лицо у женщины перекосилось на бок, челюсть была свернута мощным ударом. Лишь глядя на нее, Элрике уже ощутил боль, какого же приходится ей. Он предпочел об этом даже не думать, а ведь женщина, несмотря ни на что, была в сознании, и даже что-то промычало несуразное, когда Элрике пересекся с ней взглядом. «Тише». Элрике бережно погладил ее по плечу, стараясь успокоить скорее себя, чем ее, а затем приступил к ране на ноге. Ему пришлось наложить заклинание исцеления малой руки аж три раза, прежде чем рана затянулась. К этому моменту его резерв уже просел наполовину. Затем молодой парень, тот что с косой, помог вставить женщине челюсть, и еще одним заклинанием Элрике попытался унять ее боль. Женщина к тому времени лишь просто рыдала, платок на ее голове слетел, а волосы растрепались. И Элрике пораженный заметил, что это скорее девушка, Просто ее очень старил наряд и хмурое неподвижное лицо, но на деле она была не сильно старше его самого. Пока рыдающую женщину оттаскивали от его заплаканной груди, Элрике частично восстановил свой небольшой резерв, и вновь приступая к исцелению, он вылечил небольшие раны оставшихся людей, под конец убрав и свой фингал. К тому моменту, как он закончил, уже окончательно стемнело и люди разбили привал. Паренька с женственным лицом звали Аги, хотя полное его имя было Агифелли. Он приходился одному из купцов старшим сыном, однако Аги одевался весьма по-простому и вел себя так же, потому весь караван считал его одним из служек, не более. Так же посчитали и бандиты, что первым делом связали и забросили на коней всех купцов каравана. Следом они забрали все драгоценности, лошадей, оружие и ускакали прочь так же быстро, как и появились. Аги рассказал Элрике все вкратце и без особых эмоций, что самого Элрике сильно удивило, ведь этот красивый юноша потерял отца. «Ты так спокоен?» «Да», — Агифель кивнул. «Я бы не сказал, что мы с папаней так уж сильно ладили. Он все стремился сделать из меня торгаша, ведь я старший сын и бла-бла-бла, а я стремился всегда жить свободно и без вранья. Я так ему и заявил однажды, и мы немного подрались, в итоге сошлись на том, что я вроде служки буду отрабатывать свой хлеб и одежду, а наследником дома и лавок станет мой младший брат. Так и рассудили, но знаешь...» Агифель посмотрел Элрике прямо в глаза, и в свете тусклого костра его красивое лицо перестало казать женственным, отображая собой чистую злость. «Я вмиг превратился в раба, и это в собственном доме. Все стали смотреть на меня как на пустое место, указывать, что мне делать, нагружать работой по дому сверх меры, и стоило мне возмутиться, как родная мать указывала мне за порог, мол, не хочешь жить как купец, то живи как обычная чернь, зная свое место. Ох, когда отца увозили, я даже радость ощутил, если честно». Элрике на такое лишь покачал головой. Ему было решительно все это не понять, его же воспитывали в сиротском доме, и семьи у него никогда никакой и не было. Когда ему стукнуло 12, в сиротский дом заявился наставник Дорна, и его артефакт показал, что у Элрике есть дар, и вот он стал учеником, горбатился, учился, снова горбатился сверх меры всю свою жизнь, и в итоге зажил один, с мечтой стать магом более высокой ступени и зажить еще лучше, а теперь он весь в долгах, и кристалл Уманы украли. Это было самое обидное, ведь стоило ему закончить с плачущей женщиной, как оказалось, что это та самая повозка, в которой он ехал, и тут же валялся его скудный мешочек с вещами. Его старые вещички растрепанные валялись на дне повозки, но не было там дорогих инструментов из специальной стали и зачарованных камушков, да и шкатулка с кристаллом пропала. И теперь Элрике сидел у костра, среди людей, оказавшихся в такой же скверной ситуации, хлебал гороховую похлебку из плошки, и слушал рассказы Аги о том, как красавец презирает своего папашу, и как славно, что тот скорее всего уже помер. «Откуда же взялись эти сучьи ублюдки?» — воскликнула Элрике, задрав голову в ночное небо. «Это вы не кричите так, господин Элрике, а то тварь какую накличете». К их костерку подошел тот самый раненый мужчина по имени Гишон, а подошел он не просто так, в руке он нес два глиняных стакана с горячим содержимым, один из которых вручил Аги, а второй Элрике, а затем отчалил к другим костеркам, на прощание добавив: «Есть отсюда недалеко заброшенный форт, наверное, там бандюги и таятся. Хотя откуда мне знать, я человек-то простой». Элрике с красавчиком переглянулись, молча пожали плечами и отпили по глотку отвару. «Думаешь, получится мне свои вещи вернуть?» — спросила Элрике, не уточняя и не рассказывая, о каких именно вещах идет речь. «А у тебя тоже драгоценности сперли?» «Угу. Ну, мне кажется, гиблая на то надежда. Просто забудь про них и живи дальше». Элрике тяжко вздохнул и отпил еще один глоток горячего отвара. Однако забыть не получилось. Глава 12. Заброшенный форт. Небольшой двухэтажный дом на окраине города Рица. Он деревянный. Он давно покосился и выцвел на солнце, не познав ни краски, ни лака. Окна его потускнели и покрылись пылью, а крыльцо окончательно прогнило, и теперь, когда поднимаешься по нему, то ступеньку посередине приходится пропускать, потому что стоит лишь наступить на нее, как она разом проваливается вниз, утаскивая человека, что решился наступить на нее, в свое затхлое плесневелое нутро. Но если вы все же решитесь и подниметесь по скрипучему крыльцу, не забыв перемахнуть коварную ступеньку, если откроете дверцу и войдете внутрь дома, а ведь эта дверь никогда не бывает заперта, то вас первым делом встретит узкий коридор, и приятный запах горячей выпечки. Коридор заканчивается лестницей, что ведет на второй этаж, по бокам два прохода, из которых льется свет. Один ведет в небольшую спальню, другой на кухню. Элрике повернул туда, где находится кухня, и стоило ему войти, как два хмурых взгляда уставились на него из-за стола. «Дай угадаю, ты снова тренировался», — выпалил Аги, с треском отставив стакан, из которого тут же горячими каплями разлетелся отвар, опалив тонкие пальцы Агифеля. Он всплеснул рукой и мрачно выругался. «Чашки мои бить не надо», — Гишон недовольно посмотрел на Бедокура. Тот сразу из разгневанного и мрачного сделался смущенным. «Прости», — он стыдливо улыбнулся, но затем вновь посмотрел недовольно на Элрике, что уже успел пройти к столу и усесться на один из четырех стульев. Он тут же протянул руку к чашке с печеньем, но цели не достиг, моментально схлопотав шлепок от Гишона. «Это хорошее печенье», — Агифель старался, раздобывая свежие ингредиенты и корпя над ними полдня, «поэтому будь благодарен и налей хотя бы для приличия отвара в стакан, а потом уже принимайся за угощение». Элрике посмотрел на Гишона, на Аги, отвел в сторону руку и тихо извинился. «Простите, что вам приходится заботиться обо мне, кормить». Элрике посмотрел на Аги, глаза его ничего не отображали, ни радости, ни грусти, просто блестящая грань, давать мне приют. Элрике вновь перевел взгляд на Гишона. «Я понимаю, что напросился к тебе жить лишь потому, что знал, что ты не откажешь. Да к чему ты ведешь?» — возмутился Аги. «Я тоже попросил о приюте у Гишона. И что, моя семья выгнала меня из дома и мне некуда было податься, и я просил о приюте точно так же, как и ты, но я хотя бы плачу за него. Ты же пропадаешь целыми днями где-то, и не приносишь в дом ни гроша». Элрике хотел опустить голову и спрятать стыдливо взгляд, но остановил себя. Стыд сейчас ему не поможет, раскаяние тоже, ведь эти люди отплатили ему добротой, и он им должен, они ждут от него совсем не жалких извинений. Гишон же улыбался, он отпил отвара и посмотрел на Аги, лукаво скосив глаза. «Я не против, чтобы господин Элрике жил в моем доме, как и не против, чтобы ты жил в нем. У меня никогда не было семьи и меня не тяготит ваше присутствие здесь. Мне даже в некотором роде стало легче и спокойнее засыпать, зная, что я не один в этих стенах. Но что касается господина Элрике», — Гишон тоже посмотрел на Элрике, их взгляды встретились, и взгляд Гишона отображал в себе беспокойство, не гнев. «За последние недели, что вы поселились у меня, я узнал вас получше. Вы добрый человек и я рад, правда рад, что вы живете здесь, но меня тревожит ваше состояние. Вы не занимаетесь своим ремеслом, хотя в городе вы известный мастер. Вместо этого вы ищете в себе силу для того, чтобы отправиться к бандитам и забрать у них свое. И это же самоубийство, как ты не понимаешь, чертов идиот», — завопила Гифель, вскакивая с места и ударяя руками об круглую столешницу. Глиняный стакан тут же опрокинулся, заливая все вокруг остатками отвара, благо те уже успели остыть, и миска, что стояла в центре стола, подпрыгнула, и несколько круглых печенки скатились с нее и увязли в лужице отвара, но Агифелю казалось на это плевать, он пялился, широко раскрыв глаза, на безэмоционального сегодня Элрике. И в то же время Гишон лишь устало качал головой, наблюдая, как одна из печенек беспощадно намокает. «Я уйду завтра», — из Аги тут же исчезла вся злость. Гишон перестал наблюдать за печенькой. «Что?» — это вырвалось у Аги и Гишона разом, но они даже не заметили этого, продолжая смотреть на Элрике. У обоих слегка приподнялись брови. Щеки Агифеля тронул румянец, на его почти прозрачной белесой коже румянец всегда был очень заметен, потому Элрике чуть засмотрелся, забыв про вопрос, но пришел в себя, когда губы Аги приоткрылись, и он слегка потерянно добавил: «В смысле уходишь? Куда?» — и тут же недоумение его сменилось новой вспышкой гнева. «Если ты сейчас снова про свои тренировки, то я... Нет, я пойду в форт. Мне кажется, я достаточно подготовился и...» «Да что за вещь-то такая?» Аги со шлепком рухнул обратно на свой стул, руки сложил на груди. Гишон с беспокойством посмотрел на старый стул под женственным юношей. Он в этот миг наверняка думал, где искать дешевого плотника, если в его доме и дальше продолжат ломаться деревянные вещи, ведь Аги порой был весьма опасен, а сам Гишон деревянную утварь чинить и мастерить не умел. Он вообще был человеком весьма творческой натуры, ремесленником, изготавливающим глиняные горшки, стаканы, плошки и вазы. Ему и раньше то с трудом хватало на жизнь, но с приходом этих двоих стало тяжковато, хотя вслух он в этом никогда не признается. Засмотревшись на Гишона, Элрики напрочь забыл про Аги, и тому это, конечно же, не понравилось. «Эй, ты и дальше планируешь меня не замечать? Думаешь, что если магом заделался, то я не смогу тебя на улицу вытащить и отшлепать как следует?» Элрики прикрыл глаза и постарался сдержать смешок. Этот быдловатый парнишка порой выдавал и не такие фразочки, вводя окружающих в состояние похабного веселья, и сам Аги не замечал этого. Он, видимо, не представлял, насколько роскошно выглядит, аккуратный, изящный, с чертами лица такими, что нередко у какой красавицы встречаются. «Не, ты что еще и глазюки свою запырил, да я тебя сейчас!» Агифель принялся угрожающе вставать и смотреть одновременно на Элрики, как разгневанный суслик. «Эта вещь для меня ценнее жизни. Я последний год копил на нее деньги и занял еще немало только для того, чтобы приобрести ее». Аги замер на месте. Гишон же подметил: «Ни одна вещь не может стоить вашей жизни, господин Элрики. И я думаю, если вы примете судьбу как она есть и вернетесь в свое ремесло, то спустя пару лет вы ей долг заплатите и купите еще одну такую же вещь, какой бы особенной она бы ни была». «Да, но это дело принципа». В кухне разом стало тихо, лишь свечи тихо мерцали от сквозняка. Никто из сидящих здесь не ожидал от коротышки Элрики таких громких слов. Этот паренек пусть и являлся магом, но настоящего стержня в нем не проглядывалось. Не виднелась там и сталь в характере, и силой он особой не обладал. Многие видели, как бандит вырубил парнишку с одного удара и даже добивать не стал, из жалости о том, что он каждый день уходит куда-то, а по возвращению называет это подготовкой к бою. Так это казалось что Аги, что Гишону, простой ребяческой наивностью, но тут Элрики заговорил о принципах, и все разом замолчали, стараясь связать в голове таких два разных полюса, как Элрики и принципы. Сам же маг воспринял тишину как шанс выговориться. «Я не могу продолжать работать и откладывать по монете на то, чтобы купить вещь, которая у меня уже однажды была, и каждый день с горечью вспоминать, как меня обокрали. А если это повторится вновь, а если вещь, которую я купил, она ведь весьма редкая сейчас, и может так статься, что их перестанут где-либо продавать, или мне придется копить на нее лет 10, потому что цену могут задрать жадные торгаши до небес». На этих словах Агифель, соглашаясь, кивнул: «Но это не совсем та причина, по которой я отправлюсь завтра в путь, ведь эти люди забрали мое, забрали то, что я получил честно и достойно. Они забрали мое, и я все верну, чего бы мне это ни стоило». Гишон и Аги переглянулись. Они впервые увидели своего приятеля. С другой стороны, за неряшливой маской слабака скрывался кое-кто серьезный, настоящий и сильный духом. «Однако одного желания мало», — подметил Гишон. И тут Элрики гордо улыбнулся. Он задрал рукава своего пыльного утепленного камзола, обнажая костлявые запястья и два железных браслета грубой работы, на серых гранях которых миниатюрной аккуратной вязью были начертаны магические символы, и по краям в небольшие выемки были вставлены крошечные сияющие белым светом кристаллы. Гишон и Агифель непонимающе перевели взгляды с браслетов на лицо Элрики, а тот вдруг взял и исчез. Совсем. Вот только что сидел на стуле перед ними, а тут оп, и нет его. Все случилось так внезапно, что они испуганно повыскакивали из-за стола, и опрокидывая стулья метнулись к противоположной стене, к окну. Там они остановили и бешеными глазами заозирались по кухне, а откуда-то из-за стола раздался визгливый захлебывающийся смешок, и на стуле вновь возник Элрики. Он вытирал уголки глаз от слез, губы его продолжали угловато ухмыляться. «Ну как, думаете, удастся мне проникнуть в заброшенный форт незамеченным?» Гишон схватился за грудь и, закрыв глаза, глубоко дышал. А Гифель ухватился за голову и, растрепав свои русые волосы, он изумленно сказал: «Ну ты и засранец, Элрики». Чуть позже они оба переменили свое мнение и согласились, что у Элрики есть неплохой шанс вернуть свое добро. Все вместе они убрали со стола бардак, вновь наполнили стаканы отваром, быстро доели остатки печенья, каждый размышлял о своем. Аги думал, для чего же Элрике нужен второй браслет, но спросить как-то стеснялся. После всего, что он наговорил магу сомнительного и злобного, он сам себя стыдился и был непривычно молчалив, а щеки его все ярче покрывались алым румянцем. Тишину прервал Гишон. Он как-то пространственно, ни к кому особо не обращаясь, подметил: «На днях меня просили прийти в гильдию авантюристов и рассказать о нападении на торговый караван. Там были семьи и друзья убитых купцов и несколько человек из переживших с нами тот дерьмовый денек. Я рассказал все как есть, без утайки, хотя рассказ мой получился коротким. Они спрашивали о нападавших бандитах, сколько их было, как были вооружены, как действовали и в каком именно месте они на нас напали, просили показать на карте, и мне кажется, что семьи купцов собираются нанять гильдию, чтобы авантюристы разобрались с теми бандитами, и я это к тому говорю, что вам стоит спешить, господин Элрики. Ведь не думаю, что авантюристы согласятся вернуть вашу вещь, они скорее оставят ее себе, все же народ они не менее лихой, чем те же бандиты. И очень хорошо, что вы успели подготовиться так споро, и завтра вам действительно стоит поспешить, я отдам вам свою заначку, чтобы вы приобрели себе лошадь. Постойте, но как я могу взять? Можешь, прервал Элрики беспардонный Аги, а я приготовлю тебе еды в дорогу и тоже дам пару медиков, а ты уж им там задай это. Агифель смутился, а Элрики посмотрел на симпатягу Баламута с интересом, ожидая, что тот начнет извиняться, но тот вместо этого выдал: «Укради у этих мерзавцев побольше деньжат для меня, все же красть у бандитов я считаю за благое дело, и это проверь, не помер ли мой папаша там, ведь выкуп моя семейка за него не заплатила, и прикончили скорее всего его бандиты, но мне бы знать наверняка, уж так бы сильно хотелось, чтобы гад там и помер». Агифель отвел глаза уже весь пунцовый. Гишон вновь устало покачал головой. Элрики сидел с отвисшей челюстью, стараясь осознать всю крайнюю сволочность и наглость этого обнаглевшего баламута, для которого ничего святое, похоже, не существовало на свете. Элрики без труда нашел заброшенный форт, который ныне заброшенным не был. Из нескольких труб главного донжона шел дым. Зима ныне выдалась весьма холодной, но не снежной, потому земля вокруг продрогла и заиндевела, ветер невероятно холодный налетал порывами каждый раз с непредсказуемой стороны, то в ухо залетит, то в нос ударит. Элрики был одет в старый камзол и сильно дрожал от холода. Мех внутри камзола давно свалялся и поотваливался кусками, а сама ткань истончилась. Элрики не любил покупать одежду, каждый раз стесняясь своей худобы и малого роста, он чаще всего брал одежду гораздо больше его по размеру, и выглядел в этом карикатурно, словно донашивал за старшим родственником. В частности, этот камзол ему купил еще учитель, лет так 5 назад, когда ему только-только стукнуло 16, и камзол до сих пор был для Элрики велик. Рукава он закатал, благо те были широкие и спокойно поддавались любым манипуляциям. За рукавами камзола то и дело блестели в лучах закатного солнца два железных браслета с сияющими кристаллами маны. Сам Элрики всю дорогу бросал на них взгляд, собственная работа нравилась ему, и пусть один браслет представлял из себя базовое атакующее заклинание школы земли, а второй давал мерцающую невидимость, но лишь на короткий промежуток, а затем медленно спадая превращал владельца сначала в тень, затем в размытый силуэт, а позже спадал вовсе, и не сказать, чтобы все три стадии занимали много времени, а маны требовал браслет мерцающей невидимости безумное количество, а расходовал ее за раз, благо браслет частично сам восстанавливал энергию. Когда рядом находился источник маны, камни впитывали части, в теории он мог самовосстанавливаться. Элрики привязал коня к ближайшей ели. Непривередливое животное тут же принялось жевать еловую лапу, похрустывая на зубищах хвойными иголками. Элрики погладил коня по бурой редкой гриве. Это животное нравилось ему, хотя стоило оно аж 3 золотых, что весьма как дешево для хорошего животного, только вот этот конкретный зверь был коротковат в росте и в длине, и габаритами напоминал скорее отъевшегося жеребенка, хотя возраст имел уже 5-летний и жеребенком не являлся. Элрики чувствовал в этом звере некую родственную душу, ведь он точно так же, как и сам Элрики, был гораздо меньше и слабее соплеменников. Элрики назвал коня Коротышек, и животное постепенно стало отзываться на свою кличку, весело передергивая торчащими кверху ушами каждый раз, как Элрики называл его кличку. Элрики тяжко вздохнул. Он сейчас был готов думать о чем угодно, но только не о деле, ради которого скакал 3 дня от Рица по старому тракту, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Одним скверным днем за ним с Коротышом погналась стая диких псов. Жуткое зрелище и столько лая. Элрики тогда впервые воспользовался вторым браслетом и, кажется, раздробил черепа нескольким из псов булыжниками, хотя точно сказать, попал ли он тогда и нанес ли много урона, было трудно. Элрики поднял левую руку, браслет на руке мигнул буроватой вспышкой и тут же из мерзлой земли, распространяя вокруг ошметки комьев и травы, поднялся здоровенный шмат перемерзлой почвы. Он угловатый завращался перед ладонью Элрики, левитируя при этом в воздухе и не сдвигаясь с места. Мак указал на старый погнивший пень, основание которого покрылось мхом и какими-то выносливыми ядовитыми грибочками. Снаряд рассек воздух, и с весьма внушительной скоростью, размывшись в мутную полосу, влетел в пень. Во все стороны полетели комья земли и трухлявая щепа. Натреск резво повернул голову коротышек, на миг даже перестав жевать. Элрики же повернулся к форту, боясь, не слишком ли много шума он только что сотворил и не выдвинулись ли прямо сейчас по его душу бандиты, но никого не было видно, и ветер, вновь налетевший, призвал куда как больше шума, скрипя верхушками елей, и так мощно подув на Элрики, что у того заложило уши. Бояться, судя по всему, нечего. До форта пару сотен шагов, и никто там не слышал никакого шума, кроме как от ветра. Элрики подошел к пню, разглядывая повреждения. В верхней части сгнившего ствола зияла округлая брешь. Сила удара была немалой, и пусть пень — это такая себе преграда в плане твердости, но все же проломить кому-нибудь череп или ребра, сломать заклинание «Летающий булыжник» очень даже способно. Тем более у Элрики сродство с землей, и запустить такой вот земляной снаряд ему куда как проще и менее затратно по мане, чем ветряное лезвие или огненный шар. Маг-коротышка вновь потряс головой. Он продолжал решительно думать о чем угодно, но только не о деле. А ведь ему нужно идти. Вот так вот стоять здесь глупо. Он же добрался до форта. Он чувствует внутри темную эманацию от собственного кристалла. Он точно знает, что кристалл находится там и здорово фонит от разрушенного укрепления темной силой, а это значит, что его деревянная шкатулка давно осыпалась прахом, придя в полную негодность. Элрики вдохнул воздуха побольше в грудь, задержал дыхание, закрыл глаза, и, сделав первый шаг по направлению к форту, он больше не думал ни о чем другом, кроме как о возвращении своего чертового кристалла. Быстрыми перебежками он двигался от одной ели к другой, пригибаясь к стволам, прячась в редких зарослях кустов. Ветер глушил треск сухих ветвей под его ногами, отводил запах его тела и лошадиного пота в другую сторону. Вблизи оказалось, что стены форта давно рухнули, тут и там каменная кладка обвалилась и в стенах появились большие дыры, но бандиты позаботились о защите. Оставили с десяток капканов на подходе, Элрики чуть не угодил в один из них, дальше следуя гораздо тише и врубя наконец браслет мерцающей невидимости. У мест брешей стояли свежесколоченные дозорные вышки, всего около 5 штук, меж каждой из которых были перекинуты деревянные, весьма хлипкие на вид, мостики, что, не торопясь, раскачивались на ветру. Дозорные были на местах, лучники, кое-кто из них читал какие-то старые затертые книги, кто-то сидел в компании и травил байки, до Элрики долетали отдаленные смешки и слегка уловимый рисковатый запах пойла. Дозорные явно не гнушались приложиться к бутылке на своем посту, и Элрики хорошо их понимал, в такую холодину он и сам бы не отказался от кубка с теплым вином, подогретым со специями. Элрики припал к земле посреди двора форта. Тут несколько построек, некоторые из которых свежие, недавно сооруженные, вроде лошадиных стоил, в которых сейчас пару десятков скакунов томилось в нервном ожидании амбара с раскрытой дверцей. Элрики увидел в его проеме охапки хвороста. Бандиты явно не так давно заняли это место, но уже хорошо обжили. Сбоку виднелась восстановленная кузница, из трубы которой шел дымок, а коротенько дверца то и дело приоткрывалась, и оттуда выскакивал вспотевший паренек, вслед которому разносился хрипловатый мат мастера-кузнеца. Браслет на руке Элрики чуть нагрелся, это значит, что вторая фаза уже близка, и вскоре он перестанет быть невидимым, превратившись в тень. Дело плохо. Благо удача улыбнулась коротышке-магу, и взмыленный паренек побежал точно к главному донжону, основному входу в старинный форт. Паренек рванул дверь на себя, видимо собираясь быстро заскочить внутрь, взяв какую-то вещь вернуться обратно в кузницу, потому дверь широко распахнулась, и Элрики успел проскочить в дюйме от взмыленного паренька, однако нечаянно маг поддел чужую ногу, и мальчишка не устоял и опрокинулся на живот. Ах да чтоб у дядьки Меркула дрын отвалился, совсем загонял, собака. Паренек, чертыхаясь и матеря какого-то Меркула, поднялся с каменного пола, потирая ушибленную ногу. Он кинул взгляд назад, и никого не увидев, явно решил, что споткнулся о неровный пол. Парень все же выпрямился и, припадая на ушибленную ногу, подошел к одному из столов, что стояли у входа. С одного из них он взял молот и двинулся обратно. Дверь за ним захлопнулась со скрипом и лязгом железных петель. Элрики, сидевший в темном углу недвижимой тенью, медленно выдохнул и стер со лба проступивший липкий пот. Чуть придя в себя, он прислушался, уловил голоса где-то за стенами в проходах, а еще гул от ударов, словно кто-то молотил по дереву со всей дури, и гул этот шел откуда-то снизу, и где-то там же Элрике ощущал свой кристалл. Глава 13. Трупный голем. Когда Элрике готовился к своему самоубийственному плану по вызволению собственного кристалла, он не только соорудил два амулета, повышающих его шанс выжить в несколько раз, но и раздобыл карту окрестностей форта, чтобы до него добраться, а также старую королевскую схему однотипного защитного сооружения, именуемую фортификацией Тачифи, что была в ходу 300 лет назад. Как раз в то время этот форт и возвели. Имени своего форт не имел, строился однотипно в те времена, когда крайние северные земли, именуемые сейчас ничейными, были частью небольшого королевства Аверакл, под управлением Совета Ярлов. То были суровые люди, на крайне бедной земле, которые не могли выращивать много еды, из-за жестокой погоды. Основной промысел Аверакла был судоперевозки и добыча тюленьего жира. Конечно, этих ремесел было недостаточно, чтобы прокормить население 6 достаточно крупных городов. И даже развитие торговых отношений с Вингфолдом ситуацию особо не спасло, и в те времена ярлы Аверакла прибегли к весьма жестким и кровожадным мерам. Из бедного королевства полуобразованных дикарей в одну особо голодную темную зиму они стали королевством с самыми беспощадными и свирепыми воинами. Они отправили несколько боевых походов, каждый из которых насчитывал 1000 воинов, что пришли на границы с соседними королевствами и устроили пограничным поселениям кровавую расправу, за несколько месяцев вырезав все живое и утащив с собой все драгоценное, не забыв про скот и запасы провизии. Вингфолду понадобились годы, чтобы отстроить на своих границах форт. До этого здесь стояли временные защитные сооружения, и варвары из Аверакла стали нападать не только зимой. Противостоять им было сложно, никакого строя, никакой тактики у воинов севера не наблюдалось. Они нападали небольшими группами поздней ночью или на рассвете, нападали с тыла, захватывали караваны с провизией. То были страшные времена, и даже поддержка магов Вингфолду не сильно помогла. У северян были свои волхвы, они поклонялись древним богам, и пусть чары их не были так эффективны, как у магов Вингфолда, что обучались в магических школах, однако чары волхвов были пусть и простыми, но они могли скрыть свои отряды, обратить воинов в безумных берсеркеров, могли заговорить ветер и послать к защитным сооружениям Вингфолда больных умирающих зверей, что неизбежно несли в себе заразу, и сбросить эти чары маги Вингфолда не могли. Как бы ни пытались, противостоять силе древних богов они были не в состоянии, и приходилось на удар отвечать ударом, кровью на кровь. Война продолжалась долгие годы, пока королевства не заключили против Аверакла союз, и не стерли их столицу Шкеру с лица земли, разгромив белокаменные залы, обезглавив всех ярлов и их родичей. И вот спустя 100 лет, заброшенный форт до сих пор стоит, и в нем даже поселились бандиты. Как забавно стечение обстоятельств, думал про себя Элрике, пробираясь медленно по темным закуткам проходов и комнат, размышляя о том, что защитное укрепление, что некогда служило убежищем от набегов бандитов, в будущем стало бандитским логовом. Всего в форте 3 яруса, если вспоминать те планы, что смотрел Элрике ранее. Нижний ярус, он же подвальный, то, куда ему нужно попасть, ибо оттуда и веет тьмой его кристалла. Средний ярус, это тот, на котором он сейчас находится. И верхний ярус, это 4 башни форта, 2 из которых давно рухнули, а на 3-й башне обвалился каменный свод, порушив и лестницу. Это Элрике увидел только что своими глазами. И осталась последняя 4-я башня, лестницу, к которой необходимо найти, потому что эта же лестница и ведет вниз, в подвальный ярус. Проскальзывая быстрыми перебежками по форту, он, к собственному изумлению, подмечал и других парнишек, не сильно великого возраста, примерно ровесники того, что из кузницы, что помог ему попасть в донжон, сам того не ведая. Парнишки проскальзывали тут и там, перетаскивая доски и порушенную мебель. Они забивали дыры, откуда веяло холодным сквозняком, затыкали щели, собирали в кучи мусор, а еще здесь были девушки, воинственные на вид, но с очень изможденными лицами, без капли румян, одетые в дублеты из плохо отделанных шкур, точно так же, как и мальчишки, как и все взрослые, что повстречались Элрике на пути. У этих людей были одиноково озлобленные взгляды и лица такие, словно им часто приходилось голодать. И если подростки занимались делами более строительными, восстанавливая форт, то девушки в основном наводили здесь порядок, выметали сор, разворачивали старые заплесневелые гобелены и щетками старались вычистить их, а некоторые поддерживали огонь в уцелевших каминах, и у них же готовили еду. Пахло гороховой похлебкой, в общем-то даже приятно, и у Элрики загудел живот, ведь он тоже испытывал голод, а запас, который ему с собой в путь выделил Аги, истек еще вчера днем. Уж больно Элрики нервничал и потому ел в два раза больше, набивая брюхо сверх меры. Вот и еда закончилась, не успел он опомниться. Браслет на руке Элрики похолодел от этого, в груди его свернулся комок страха, еще немного и тень спадет, и невидимость перейдет в самую последнюю жалкую стадию, превратив его в мерцающий силуэт. Элрики рванул через весь форт, едва огибая людей, что встречались ему на пути. Но вот он чуть не вломился в грудь косматого мужика Верзилы, успел отпрянуть с немалым трудом в последний миг, и перекатываясь по плесневелой каменной плитке, Элрики юркнул в ближайший угол. Ноги он тут же разбил, колени жгло от новой ссадины. Однако Верзила ничего не заметил и прошел мимо, а Элрики, сидя в углу, различил собственные ноги двумя мерцающими сосисками. Браслет выдал короткую вспышку тепла и теперь только лишь слегка холодил, еще немного и магия в нем закончится. Заполнить его, пока он полностью не растратил заряд, не получится, уж слишком низкокачественные и мелкие кристаллы силы Элрики использовал для его создания, но сейчас об это думать нет смысла. Чуть в стороне от него, шагах в 10, виднеется проход с каменной лестницей. Он почти добрался до своего кристалла, правда, пока совсем непонятно, как он будет выбираться из форта на обратном пути. Сейчас он сидит в углу небольшой обеденной залы. Длинные столы из старого давно потемневшего дерева, но с новыми неказистыми деревянными ножками. В углу горит костер, и что-то мясное жарится на вертеле над огнем. Дух стоит такой, что у Элрики все нутро сжалось. Огонь в очаге шипит, когда жирные капли падают на него с вертела. «Это место убивает меня, Хэт». Элрики перевел взгляд от очага, обнаружив чуть в стороне сидящую парочку. Шикарную женщину, с белыми волосами и голубыми глазами, несмотря на измождение и тусклое освещение, она показалась Элрике очень недурна собой. Ворот шерстяного дублета был распахнут, за ним виднелась серая домотканая рубаха с весьма откровенной прорезью, меж которых, даже из угла, где сидел, затаившись Элрике, была видна упругая немалая грудь. «Будь терпеливее, Кира. У нас только-только начало все получаться, в поселение уже отправили первые поставки продовольствия, еще немного и...» Второй человек сидел к Элрике спиной, и он не мог видеть черты его лица, но видел, как худы его запястья, которые тот протянул, желая схватить ладонь красавицы, сидящей рядом. «Засунь в задницу свое терпение». Девица звонко шлепнула по руке юноши, а в том, что он молод, Элрике теперь уже не сомневался. Он слышал по голосу, видел курчавую небольшую голову и подметил, как юноша, опешив, вздрогнул от шлепка. Женщина же, кажется, не собиралась на этом останавливать сцену. Она схватила юношу за ворот его дублета и, протянув к себе прямо в лицо, тому завопила. «Мне плохо здесь, ты слышишь меня, мне здесь плохо, от этого места веет чем-то нехорошим». И юноша резво наклонился вперед и впился в губы красавицы. Крик сразу прекратился. Однако красавица не собиралась сдаваться, она что-то замычала и оттолкнула от себя юнца, хотела зарядить ему пощечину, но тот словил ее руку на лету, вскочил с места, второй рукой он схватил ее за бедро, припал пахом к ней и наклонил над столом. Она разом оказалась под ним, второй рукой упираясь в его грудь. С такого ракурса Элрике различил черты лица юноши. Тот и правда оказался молод, на вид даже младше, чем он сам, смазливый, с немного кривоватым носом, курчавыми черными волосами и слегка раскосыми глазами. У него смуглая кожа, и он кажется не совсем их этих мест родом, чем-то неуловимо напоминая южанина. «Не переживай, Кира, я теперь возглавляю поселение и у меня все под контролем, просто расслабься». Он склонился над ней и поцеловал в шею. Красавица на миг закрыла глаза, ее руки опустились, а его ладонь неуловимой змеей, огибая изгибы ее тела, скользила все выше, по пути расстегивая петельки на дублете. Но вдруг снизу раздался новый удар. Элрике вздрогнул, успев позабыть о странном шуме. Новая серия громкого стука снизу, из подвального яруса, прокатилась по всему форту. Парочка на столе вздрогнула тоже, парень слегка повернул голову назад, красавица же распахнула свои огромные глазища и попыталась оттолкнуть от себя курчавого юношу. И еще этот. Ее голос вновь сорвался на виск, Однако парень не отстранился на этот раз так легко, продолжая удерживать ее под собой. Он повернул обратно голову к ней, игнорируя грохот. «Ну подумаешь, маленькая неприятность, один из наших притащил какую-то дрянь, подумаешь». «Ну конечно», и голос ее тут же перешел в гневный шепот. «И этот идиот-охотник голыми руками прикончил двоих человек, поливая себя их же кровью. Об этом ты мне рассказывать не собирался, да, даже из своего угла Элрики видел, как смуглый юноша закатил к потолку глаза, а затем прошептал про себя какую-то молитву, явно таким образом успокаиваясь. Грохот и треск дерева не смолкал. Ты пару дней назад прибыла, а уже успела все разузнать их, вы женщины такие сплетницы». Курчавый улыбнулся устало, и протянув руку ухватил красавицу за грудь. Его ловкие пальцы тут же скользнули в надрезанный ворот, и Элрики, сидящий в углу, даже немного привстал, чтобы видеть, как ловкие пальцы вытаскивают из рубахи белесую упругую сиську. Красавица зашипела и забилась под ним змеей, и согнув голову она неожиданно укусила юнца за руку. Курчавый выругался, перестал держать ее бедро и уже полностью опрокинул ей на стол, его руки сжались на ее худом горле. Она задрыгала ногами, задыхаясь, ее лицо с каждым мигом все сильнее багровело. Курчавый нагнулся к ней и злобно прошептал, однако Элрики, сидящий в углу, смог различить каждое слово. «Ты будешь меня слушаться, сука, ведь я теперь староста Небрика и Небро моя, и ты теперь моя, ты усекла?» Задыхающаяся девица судорожно закивала, из глаз ее текли слезы, изо рта сопли, с побагровевшими венами на лбу и висках она уже не казалась такой же красивой, как раньше. Курчавый отпустил ее, она, задыхаясь, скатилась со стола, на полу ее тут же скрутил кашель, а стук из подвала ни на миг не прекращался, и, кажется, становился все громче. Курчавый вновь посмотрел в проход, где виднелась лестница, и покачал головой. «Нет уж, здесь нам будут мешать, пойдем-ка наверх, дорогая Кира, будешь отдавать свой долг старости, как отдавала его и до этого почти всем желающим». Он склонился над ней и протянул руку. Красавица бросила на Курчавого ненавидящий взгляд. «Ты такая мразь, хэт так молод и уже такая мразь». Однако руку она приняла и поднялась. В отблесках очага Элрики различил на ее шее красные пятна следов. Парочка удалилась в проходе, и Элрики различил отчетливо, что они поднимаются наверх, а не вниз. От очага в этот же момент пахнуло горелым мясом, и оголодавший маг поспешил к камину, сорвал какую-то пропыленную тряпку со стола и, обмотав ею ладонь Элрики, выхватил небольшой вертел. Мясные поджаренные куски снизу уже успели немного подгореть, однако Элрики это совсем не смутило, и он, обжигая губы, зубами сорвал с вертела пышущий жиром хрустящий кусочек. Он обглодал с вертела почти все мясо за пару мгновений, набив рот до абсурдного бурундучьего состояния. Тут же повесил вертел обратно и бросился к проходу, и не раздумывая ни мгновения спустился по лестнице вниз. Он начинал различать свои руки и ступни, а это очень плохой знак. К тому же в голове его был полный сумбур, о каком старости говорил Курчавый, какой долг должна отдать ему красотка, и ради всесвятого, кто убил тех двоих, а затем поливал себя их кровью. О последнем Элрики старался не думать, он уже бежал по нижним этажам, то и дело бултыхая ногами по лужам. Нижний ярус оказался полузатоплен, видимо, система колодцев типового форта Тачифи оказалась неисправна, и часть воды из колодцев затопила нижний ярус. Пробегая очередной закуток, Элрики содрогнулся от дикой вони, воняло дерьмом и забродившей мочой. Однако коротышка-маг не придавал особого значения ни запаху, ни тому, что чем ближе он приближался к своему кристаллу, тем громче становился стук. Элрики в этот момент был ведом только чувством, что его долгожданный план почти осуществился, и все усилия стоили этого момента, ведь его магический кристалл скоро вернется к хозяину. «Эй, а ты еще кто такой?» — окрик вывел Элрики из состояния триумфа, и он обнаружил себя пробегающим мимо нужника. Ряд деревянных не очень высоких перегородок, в каждой из которых в полу виднеется дыра, пол здесь усеян соломой, и вокруг не видно воды. А окликнул Элрики тот самый косматый здоровяк, с которым он ранее чуть не столкнулся в коридоре. Однако сейчас здоровяк смотрел точно в глаза Элрики и хорошо его видел, к тому же сам Верзила находился в весьма деликатном положении. С опущенными штанами он сидел на корточках, в руках сжимал какую-то старинную попорченную книгу, явно собираясь вырвать из нее страницу для подтирки. «Я не понял, ты какого темного здесь шляешься?» И дослушивать Элрики не стал. Сердце его дрогнуло, и не раздумывая, и не пытаясь напасть, он рванул дальше по коридору, слыша за своей спиной возмущенную ругань и крик. «Да кто же ты, ушлепок?» О чем думал коротышка в этот момент? О виселице? Или о том, что его молча заколют как свинью? Или о том, как его утопит в какой-нибудь глубокой луже подвального этажа? Он бежал, спотыкаясь на ямах, не разбирая толком дороги, и ледяная грязная вода доходила ему до самых лодыжек, а брызги, идущие от нее, достигали и пояса, и даже выше, но он, кажется, не чувствовал холода, однако хорошо ощущал смерть, что дышала ему в затылок. Но вдруг он остановился и чуть пришел в себя. Где-то далеко позади, злобно ругаясь, бежал косматый верзила, но не верзила привлек внимание Элрики, а дверь с деревянным засовом и крепким железным замком. Именно за этой дверью Элрики отчетливо ощущал пульсацию своего кристалла, совсем рядом, буквально протяни руку, и именно эта дверь содрогалась под мощными ударами с обратной стороны. Кто-то бил в эту дверь оттуда, не говоря ни слова, просто молотил кулаком, снова и снова, да с такой мощью, что петли двери скрипели, трещал деревянный засов, а окованный замок покачивался из стороны в сторону, а еще оттуда веяло гнилью и тьмой. Элрики услышал шлепки и повернул голову в проход. Там к нему приближался верзила, в руках которого был нож. Он не по-доброму смотрел на Элрики, уверенно шагая все ближе к коротышке-магу. «Ты явно не из наших, ушлепок, так откуда же ты здесь взялся?» «Молчишь». «Ну молчи, молчи, сейчас я тебя немного выпотрошу, и ты сам все расскажешь». Стук в дверь на миг прекратился, и верзила кинул быстрый взгляд на засов. Элрики отчетливо увидел в глазах верзилы промелькнувший там ужас. И тут же стук возобновился вновь, и он был куда как сильнее и чаще, словно то, что сидит за этой дверью, услышало их. Элрики не совсем понимал, что он творит. Единственное, что он понимал в этот момент, единственное, о чем вообще думал, о том, что он хочет жить. Наверное, поэтому он поднял левую руку, и из воды тут же вылетел мокрый булыжник, обломок от пола. Верзила вздрогнул, Элрики видел, как все тело косматого ублюдка напряглось. Но сам Элрики вдруг осознал, что он не сможет напасть на живого человека, не сможет применить против него заклинание, не сможет убить сам, несмотря на весь ужас в груди. И вместо того, чтобы запустить булыжник в голову верзилы, он метнул его в дверь, что тут же лопнуло под мощным ударом. Элрики метнулся назад, он не знал, что вырвалось из той двери, успел лишь заметить лиловую вспышку среди поднятой им пыли и ошметков трухлявой древесины. И он очень хотел убежать от той двери как можно дальше, но прямой проход оканчивался завалом, который в полутьме был сначала не виден ему, но стоило подбежать ближе, как пути дальше нет, он в ловушке. А позади него в диком нечеловеческом крике завывал верзила. Элрики зашуганной мышью обернулся назад, и впервые за последние недели с момента, как на их торговый караван напали, он увидел свой драгоценный кристалл Уманы. Он многого ждал от своего триумфа. Представлял все то время, пока готовился к вылазке, как вернет себе свое сокровище, но реальность оказалась дерьмовой штукой, и Элрики совсем не был рад. Вопль верзилы резко прервался, ведь нелегко продолжать кричать, когда твою голову размозжили об стену, брюхо вспороли когтями и окунулись головой в твое еще горячее, истекающее кровью нутро. Тут совсем не до крика, и верзила не кричал, он вообще больше не шевелился. А Элрики рассматривал существо, что когда-то явно было человеком, но давно сдохло и превратилось в нечто иное, темное, высокое тело в драных, во многих местах порванных, шкурах. Из живота, плеч и груди торчат стрелы, шея перерублена, но вместо того, чтобы отвалиться, она каким-то образом срослась тонкой гибкой полоской мяса, и покачиваясь в разные стороны, нечто взирало на мир бельмами мертвеца. Рот его распахнут, челюсть перебита, язык свисает к низу, и слюна стекает по нему. Нечто погружает свою голову в распоротое брюхо верзилы, что сейчас подвешен в воздухе, на одной когтистой ручище, которую теперь сложно и рукой то назвать. Рукав лопнул и свисал лоскутами, вялую серую руку обтянули жгуты вздувшихся жил и лиловые светящиеся в темноте вены. Пока тварь купалась в чужой крови, явно испытывая какое-то больное удовольствие от процесса, ее вторая рука висела плетью в два раза тоньше когтистой, обычная посеревшая рука, с трупными пятнами. Она сжимала кристалл Уманы, нутро которого пульсировало лиловым, темная руна на нем мерцала как огонек свечи, и нити этого же цвета тянулись от кристалла к ладони ожившего мертвеца, и впивались под кожу. Элрики в ужасе отшатнулся назад, вода под его ногой слегка булькнула, звук был совсем тихим, почти неслышным, но голова твари, вся покрытая склизкой бардовой пленкой, резко повернулась на звук, и бельма уставились на Элрике, словно видя его. Труп верзилы шмякнулся в воду. Элрике зазирался по сторонам, чувствуя предсмертные корчи, и как рвота подступает к горлу мерзкой кислой волной. Но тут, у развалин, чуть сбоку, он заметил темный провал комнаты, полузатопленный. Он быстро отшатывается туда, и, бросая быстрый взгляд назад, с ужасом видит, что тварь неуклюже переваливаясь на бок идет за ним. Комната. Он по пояс в воде мечется из угла в угол. Это не проход, это просто комната. В стороне затопленная старая кровать, плавают тут и там трухлявые доски, остальное убранство не разглядеть, лишь очертания сгнившей разрушенной мебель и стеллажи полок. Элрике слышит, как тварь булькая склоняется в проходе. Мрак комнаты чуть освещает лиловый свет его вены кристалла. Элрике в ужасе отшатывается к полузатопленной кровати, она скрипит под его телом, он прижимается к самому углу, садясь на спинку, что протяжно трещит под его худощавой задницей. Однако тварь стоит недвижимо в проходе. В комнату она так и не вошла, однако шея на гибкой полоске кожи протянулась вперед, бельма, едва видимые, шевелятся в глазницах. Странное дело, но в этот миг Элрике для себя решил никогда больше не думать о создании големов. Просто в задницу этих сраных големов. Вот он сотворил лишь основу на центральном кристалле, и маленькая, ну совсем незначительная темная руна, вытворила из какой-то магической основы, вот это. Как сука, ну как, голем ушел. Он так и не вошел в комнату, не причинил Элрике никакого насилия, не разорвал коротышку мага на куски. Но и без этого, в голове у Элрике происходил крах прежнего мира. Его главная цель только что сгнила изнутри, и все прежние убеждения и какие-либо принципы веселым галопом сверглись прямиком в пропасть. Внутри его пульсировал шок вперемешку с пустотой, и он то и дело вздрагивал, но не обращал никакого внимания на то, что он остался один в этой сырой темной комнате. Тварь давно ушла, и ему вообще-то пора бы попытаться сбежать отсюда. Все это вроде как и мелькало в его голове где-то на окраине, но не достигало его разума, ведь его разум, казалось, где-то отсутствовал. Элрике вспоминал теплую кухоньку, горячий отвар, вкусную сладость, что приготовил на днях Эгифель. Они с Гишоном сидят рядом с Элрике, за одним столом. Друзья, что появились у него в результате дурацкого ограбления, и это несчастье сплотило их. Троих таких разных незнакомцев, и казалось бы, он мог жить в уюте, тепле, с надежными товарищами рядом. С его ремеслом он мог бы скопить неплохие деньги. Они бы втроем отремонтировали бы дом Гишона, а может чуть позже прикупили бы и соседний, где он, Элрике, открыл бы собственную лавку. Ну вот зачем он поплелся сюда, в этот сраный заброшенный форт, ради каких устремлений и принципов, чего ради он сейчас рискует единственной драгоценностью, которая у него осталась, собственной жизнью. Волна горечи накрыла его с головой, и переживания последних дней накатились разом, сам не заметив как, он просто отрубился, так и сидя на скрипучей кроватной спинке, в промокшей напрочь одежде, со ступнями, утопленными в холодной воде. Глава 14. Милый песик. А проснулся он от того, что его лицо вылизывал чей-то язык. Но понял он это не сразу, для начала понадобилось чуть прийти в себя, проморгаться, вспомнить, кто он такой и где находится, и с ужасом оттолкнуть от себя мохнатое нечто, которое, впрочем, не обиделось и вновь подскочило к нему, заерзав короткими лапами, забралось на острую коленку Элрике и вновь лизнула ему щеку.